Глава 13. Андрей. Меня разбудил потрясающий аромат еды и мужской голос, который доносился с первого этажа. Вслед за этим самым мужским голосом следовало женское хихиканье. Что это? Мне кажется, или Фил решил соблазнить моего мозгоправа? Натянув на себя домашние штаны, я спустился на кухню, где застал Вику и Фила сидящими за столом и о чем-то увлекательно беседующих. «А чем это у нас так вкусно пахнет?» Подал я свой голос, и эти двое обратили на меня свое внимание. «Я блины пекла», — тихим голосом проговорила Вика и посмотрела на меня. Ее нежный взгляд прошелся по моему голому торсу, и щеки девушки стали красные, как помидоры. Как она мило смущается. Давно не видел такого искреннего выражения. Я, расправляя свои плечи и давая ей насладиться моим телом во всей красе, сделал пару шагов в сторону стола. «А где они?» Я прошелся по столешнице взглядом, но кроме пустой тарелки и двух чашек ничего там не нашел. «Фил съел», — почти шепотом произнесла она и опустила свои глаза в пол, как нашкодивший котенок. «Ты отдала мои блины сожрать этому зверю? Да ты с ума сошла, женщина!» Вика не поняла моего сарказма и виновато на меня посмотрела. Но наш разговор перебил рядом сидящий и довольный Фил. «А ты бы дольше спал, я бы и бабу твою увел», — произнес он и подмигнул мне. «Ну и придурок». «Я тебе уведу». Быстро нашел, что сказать ему, но тут в наш разговор влезла Вика. «Я кашу могу сварить». «Не хочу я кашу, я блинов хочу», — обиженным голосом произнес Андрей и сел напротив девушки, которая прятала от него свой смущенный взгляд. «Ну, если хочешь, я могу еще напечь». Она резко поднялась со стула и хотела уже бежать исполнять мою волю, как я ее остановил, перегнувшись через весь стол и схватив ее за локоть. «Не нужно. В следующий раз испечешь. Тебе когда в больницу к сыну нужно?» «Я хотела уже уходить, только такси нужно вызвать. Какой у тебя адрес?» Он смерил ее хмурым взглядом. Он смерил ее хмурым взглядом, от которого девушка взволнованно сглотнула, поняв, что такси точно не будет. Андрей взял со стола свой мобильник, набрал на телефоне номер и позвонил доктору, который уже несколько дней вместе с интеллигентом дежурили около его дома. Мужчина появился на кухне буквально минут через 10. «Беркут, звал?» – прогорланил мужчина, входя на кухню. «Да. Отвези Викторию Романовну, куда она скажет, и глаз с нее не спускай. Отвечаешь за нее головой». «Хорошо». Мужчина подождал, когда девушка соберется, и они ушли, оставив Андрея и Фила в одной комнате наедине. По взгляду друга сразу было видно, что у него не один миллион вопросов, которые выльет на меня в ближайшие пару минут. А еще его взгляд был не особо чем-то доволен. «Давай начинай, только недолго», — несдержанно проговорил я, заваривая себе кофе. «Ты с ней спал?» «Нет». «Еще вопросы?» «Да, ты дебил, Беркут». «Не понял». Андрей развернулся к другу, лицо которого было искажено в злобе. «Ты, наверное, забыл, но я тебе напомню. Какой-то хер точит на тебя зуб и пытается изничтожить, убирая с твоего пути все, что ты так сильно любишь. А ты, нет, чтобы разобраться со всей этой херней, привозишь домой бабу, которую в любой момент могут грохнуть у тебя на глазах. Нет, я, конечно, рад, что у тебя жизнь налаживается, но не мог бы ты подождать, пока мы не разберемся с твоим призрачным мстителем?» Я только сейчас подумал о том, что друг прав. Со всей этой канителью я не подумал о том, что могу нанести вред Вике и ее сыну. Из-за меня уже погибли люди, которые были мне так дороги, и я не могу больше так рисковать чужими жизнями. Но с этой девушкой я чувствую себя спокойным. А что, если ей переехать ко мне, чтобы она была под присмотром, и я буду спокоен? Но она навряд ли согласится на это. Ей нужно на работу как-никак ходить. И когда сын выздоровеет, ему в школу нужно будет ездить, а им далеко и неудобно от меня добираться. А может, квартиру купить в городе? Что-то я как-то много планов стал строить, в которых есть присутствие Вики. «Эй, ты меня слышишь?» — помахал перед моим лицом Фил своими руками. «Слышу, просто я не подумал об этом. А еще можешь мне достать одну информацию про человечка, и желательно побыстрее. Кто он? Белов Артем Сергеевич, отец Викиного сына. Отлично. Нам еще только бывших хахалей не хватало. Заткнись лучше, а? Ты и так все мои блины сожрал. И зачем она вообще отдала ему мою еду? Странная женщина. Я оглянулся вокруг себя и только сейчас заметил, какая в доме чистота. Такая была только, когда была жива Даша. Она всегда смотрела за уютом в доме, и чтобы все было чисто и всегда приготовлено. Я даже и забыл, что такое женская забота. Вике нужно отдать должное. Она не только мои мозги приводит в человеческое состояние, но и мой дом. Она мне нравится, готовит хорошо, а еще она мне мою бабушку напоминает. Усмехнулся Фил. «Это чем же?» Удивленно посмотрел я на друга, который первый раз в жизни разоткровенничался. Фил всегда очень скрытный. И из всех живущих на земле людей я единственный, кто знает историю его жизни. Даже бывшая жена только после ЗАГСа узнала его настоящее имя. Сердце у нее доброе, и ей не место в нашем мире. Как и не место было, знаю. Прервал я друга, пока тот опять не наговорил глупостей. Похожий разговор у нас с ним состоялся, когда я свою Дашу познакомил с Филом. Он тоже тогда был против, что я хорошего человека тащу в свою прогнившую жизнь. Он долго меня отговаривал и до последнего настаивал, чтобы я отказался от нее. Хотя Дашка ему нравилась. Они быстро нашли общий язык, и Фил стал крестным нашего сына. Он тогда мне сказал, что наша судьба идет по жизни с нами, и прошлые поступки рано или поздно аукнутся, и их ответ может задеть тех, кто рядом. Так оно и получилось. А может, на этот раз послушать Фила? Ведь он прав. Но эта девушка притягивает меня невидимыми нитями, и с каждым днем я все больше осознаю, что хочу видеть ее в своей жизни. После ухода Фила я поехал на работу. В офисе сегодня было пусто, выходной день, а мне нужно было поработать. Последний год я только и делаю, что не выхожу из-за своего рабочего места, но по-другому никак. Кто-то хочет, чтобы я все потерял, а этого я не могу допустить. Все, что я так долго строил, из-за чего я потерял много преданных мне людей, я не могу просто взять и все бросить. Не могу подвести всех, кто помогал мне идти вперед. Он стоял около окна и курил, когда заметил, что к его офису подъехал черный BMW друга, и через минут пять Фил уже стоял на его пороге с синей папкой в руках. «Вот здесь все, что смог найти на Белова. Странно, что твоя рыжуля связалась с ним». Мужчина бросил на стол папку с найденной информацией и уселся на стул. «Что с ним не так? Мутный тип. А еще его фирма конкурирует с нами». Он не так давно в городе, но уже набирает неплохие позиции, и у него есть союзники. Ты, кстати, знаешь, что он был женат? Андрей посмотрел на Фила вопросительным взглядом. Нет, не на Вике. Была другая баба, которая подала на развод за то, что муженек бил ее. Есть даже заключение экспертизы. Я ничего не нашел о том, что твоя Вика с ним когда-то была. Пусто, ни одной информации. Ясно. Это все? Нет. Этот субъект не так давно был задержан за вождение автомобиля в нетрезвом виде, где у него нашли 1 грамм кокаина. В этот же день менты прошмонали его хату, и там была найдена изнасилованная девчонка. Но папаша его отмазал. У них, кстати, на поводке ходит Смолин. «Это который судья?» – перебил его Андрей. «Да. Не знаю, как твоя рыжая с ним спелась, но лучше бы тебе, Беркут, держаться от нее подальше». Хотя я и на мозгоправа нашего инфу собрал, и она кристально чистая оказалась. А вот ее родители. А что с ними? Батя ее крупную сумму задолжал Белову-старшему. И тот, чтобы списать с него долг, попросил одну сумочку в определенное место отвезти. Не знаю, что было в той сумке, но когда старик приехал, там была облава, и его закрыли. Сейчас суд идет. Срок ему светит. Если, конечно, Белов за него не впряжется. «Веселую ты бабу, Беркут, нашел, не соскучишься». «Это я нашел?» Андрей внимательно смерил Фила своим взглядом, а тот поднял свои ладони вверх, показывая, что сдается. «Ладно, я нашел. Может, она, конечно, ни при чем здесь, но все равно поаккуратнее с ней». Как-то это все странно и наводит на нехорошие мысли. Почему-то все навалилось в один миг. Сначала это Вика, потом неизвестный мститель. А теперь еще оказывается, что бывший парень Лисы мой конкурент. В голову пришла мысль, что все эти трое связаны. Но как? Нет, это невозможно. Или все-таки возможно? Не хотелось верить, что Вика замешана во всем этом. За долгое время только-только появился человек, с которым можно хоть как-то забыться. И она просто не может быть против меня. Фил ушел, оставив Андрея подумать обо всем, что тот только что узнал. Нужно будет у Вики аккуратно спросить про ее родителей и выспросить про Белова, который никак не выходит из головы. Мысли Андрея прервал телефонный звонок, привлекая внимание мужчины. Звонил доктор, который должен сейчас быть с Викой. «Что-то случилось?» – спросил Андрей, отвечая на звонок. «Беркут, тут это, такое дело, за нами хвост от самого твоего дома. Я его скинул, но он опять появился. Машина знакомая?» «Нет, первый раз ее вижу, и регион не наш». «Вика где сейчас?» «Мы в больнице. Она в палате у сына, я в коридоре жду». «Хорошо. Если ты опять заметишь хвост, по возможности пришли номера, попробуем выяснить, кто это». «И еще, доктор». Андрей помолчал секунду, а потом продолжил. «С девушки глаз не своди. Куда она, туда и ты. Головой за нее отвечаешь. Вечером я тебя сменю». «Понял, отбой». Вот еще одна проблема нарисовалась. И кто же это мог быть? Ее бывший или кто-то по наводке из-за моей персоны решил выйти на нее? В последнее время постоянно нужно быть начеку, а иначе ты труп. Ненавижу я все эти игры. А если и играю, то привык всегда играть в открытую. Но кому-то, видимо, захотелось интригу развести. Ну, тогда флаг ему в руки. Но я должен быть на один шаг впереди. На следующей неделе у меня пойдет ценный груз в Мексику. И нужно как-то сделать так, чтобы кроме меня никто о нем не знал. Не удивлюсь, что у меня завелась крыса, которая хочет моей смерти, но только через чужие руки. Сейчас никому нельзя доверять. Даже Филу.